и я многим был обязан ему. Я в последний раз погладил палиндрома, и мы вышли во двор. Благодаря принятой здесь системе безопасности, это было самое спокойное место на ипподроме. Скажи, Пит, не было у Билла каких-нибудь неприятностей? Брякнул я без всякой подготовки. Он, не торопясь, запер стойло палиндрома, потом медленно повернулся ко мне и так долго стоял, глядя на меня, без всякого выражения, что я начал сомневаться, слышал ли он мой вопрос. Наконец он сказал: «Это громко сказано, неприятность». «Ну, кое-что было». «Что?» — спросил я, когда он снова погрузился в молчание. Но вместо ответа он сказал: «А с чего ты взял, что они могли быть неприятности?» Я рассказал ему о проволоке. Он слушал спокойно, без удивления, но его серые глаза были суровы. Он сказал: «А почему никто не слышал об этом раньше?» «Я все рассказал сэру Кресвеллу Стампе и полиции. Но так как проволока исчезла, у них не было никаких вещественных доказательств, и они бросили это дело». «А ты не бросил», — сказал Пит. «Не то чтоб я в осуждении, но ты подумай, просто мало чем могу помочь. Было вот что. Билл рассказывал про какой-то смехотворный звонок по телефону. Но я не очень-то слушал, голова вечно занята лошадьми, сам понимаешь. Что-то ему говорили насчет того, что, мол, адмирал упадет. Билл решил, что это чья-то глупая шутка. Я не стал переспрашивать, чего не дослышал. Я не думал, что это важно. Когда Билл погиб, я было подумал: странно, может, тут и вправду что-то есть. Я тогда спросил тебя, но ты сказал, что не заметил ничего особенного. Его голос задрожал и прервался. — Да, жаль, — сказал я. Потом я спросил: а когда он заговорил об этом телефонном звонке? Незадолго до этого случая? Последний раз я говорил с ним в пятницу утром, как раз перед моим отлетом в Ирландию. Вот тогда это и было. Я позвонил ему, чтобы сказать, что адмирал готов к завтрашней скачке в Мейденхеде. Мы пошли назад к весовой. Под влиянием какого-то импульса я сказал: «Пит, случается тебе ездить в брайтонских такси?» Я знал, что он не здешний. «Случается, но не часто», — сказал он. «А что?» «Да есть там 2-3 шофера, с которыми я хотел бы потолковать», — сказал я, но не прибавил, что с каждым в отдельности и где-нибудь в темном закоулке. «Насколько я знаю, в Брайтоне несколько таксомоторных компаний», — сказал он. «Если тебе нужен какой-то определенный шофер, лучше всего идти на станцию. Они там выстраиваются к лондонским поездам». И больше он уже ничего не слышал. Мимо нас повели в паддок ирландскую лошадь для первой скачки. — Это Коннемара Пелл. Провалиться мне на этом месте, — сказал Пит завистливо. Уж как я уговаривал одного моего знакомого купить этого жеребца. Но за него запросили 8000. А упрятан он был в каком-то полуразрушенном сарае за свинарником. И мой умный владелец не пожелал платить такие деньги. А теперь погляди на него. В Лупардстауне на второй день Рождества он выиграл скачку для молодняка, обогнав всех на 20 корпусов. И после этого он не задул бы даже свечи. Лучшая лошадь из молодняка, какую мы только увидим в этом году. Мысли Пита плотно вошли в привычную колею, и всю дорогу до весовой мы продолжали говорить об ирландских лошадях. Я еле разыскал Клема. Он был по горло занят и убедился, что мое снаряжение в полном порядке и что он знает, сколько я должен весить, чтобы скакать на палиндроме.